По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать. А напротив, побронился старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила. Уже сумерками подходя с ротой к бастиону, штабс-капитан рассуждал сам с собою. А может быть, только ранят? Но куда? Как? Сюда в живот или сюда в грудь? Вот ежели бы сюда в ногу, ты кругом бы обошла. Ну, а как сюда? В живот или в грудь? Да осколком кончено. Штабс-капитан, однако, сгибаясь по траншеям, благополучно дошел до ложементов, расставил саперным офицерам уже в совершенной темноте людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая, только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросом и, помолившись Богу, хотел заснуть немного. В это время в комнату вошел князь Гальцин, офицер, подполковник Нефердов, юнкер-барон Пест, который встретил их на бульваре, и Проскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них. Все с бульвара пошли пить чай в Калугину. Ну так ты, князь, мне не досказал про Ваську Менделя. А как же он женился? Действительно, князь, расскажи. Умора, братец! Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге. Просто умора. Уж я все это знаю подробно. И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим, потому что она для нас неинтересна. Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь, кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепианами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре. Не было этой смешной надутости, высокомерности, которую они выказывали пехотным офицерам. Здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами.